каной бьет целый, пока руки пишут, пока сердце бьется нас, хоть кто-то слышит, да, придет молчание рты, заклеит лентой раз, цветет печалью, да, хлебнемся пеной и под звуки флейты, стоя на коленях, мир окинул взглядом, ужаснемся, где мы, и под звуки флейты, стоя на коленях, мир окинул взглядом, ужаснемся, где мы. Солнце свечет день, сердце встало, день идет, дует ветер, мир живет, люди дохнут, мир живет, солнце светит, день идет, сердце встало. Ветер стихнув перед этой бурей, нас накроет тучи, вместе погорюем мы, не видим солнца мы, не слышим эхо, веселящим газом не добиться смеха, нас не греет больше ни тепло, ни холод, мы кричать не можем, плачем, голос полон нас, не греет больше ни тепло, ни холод, мы кричать не можем, плачем, голос полон. Солнце светит, день идет, сердце встало, солнце светит, день идет, сердце встало, день идет, дует ветер, мир живет, люди тоже.